что и эти в своем развитии близки к человеку. Однако же стремление наделенных разумом существ во всем слепо подражать людям говорит об их примитивности. Противопоставляя себя людям, они всегда проигрывают. Но при всей своей враждебности к роду человеческому на сознательную месть они не способны. И эти не обладают сверхъестественной властью над человеком. Исключение составляют тельма, которые способны наслать болезнь, смерть и любые иные беды. Нельзя однозначно отнести их представителям нечистой силы, духам или демонам. Но для шерпов они и не разновидность медведя, хотя внешне на него похожи. Наружностью, напоминающие зверя, обладающие как демоническими, так и человеческими чертами, они в представлении шерпов реально существующие обитатели гор. Опиц, имевший больше возможностей, чем я, изучить взгляды шерпов на снежного человека, пришел к выводу, который ясно и просто раскрывает суть проблемы. Один из хорошо осведомленных шерпов на мой вопрос, почему ни один из его ныне живущих соплеменников не говорит о своей встрече с Иети, а лишь о встречах с ними людей прошлых поколений, ответил так. «Иети живет, но мы его не видим. Можем его чувствовать, но никогда не можем к нему притронуться». Не звучит ли в этом ответе признание невозможности обнаружить таинственное существо в реальном мире? Сегодня иети стали даже предметом торговли. Невероятно, но факт, что непальские авиалинии предлагают вам свои услуги через посредство иети-сервиса, в магазинах продается виски иети, а дорогое ночное заведение в Катманду известно как бар иети. Но гораздо больше меня поражает тон, которым Ангками объявляет о возможности увидеть скальп иети, хранящийся в монастыре Кумжанга. 20 лет назад это представляло бы трудную проблему, сегодня же Ангками мне говорит, конечно, за 10 рупий это показывают всем туристам. И затем он добавляет, сап, за 15 или 20 рупий мы можем его и на голову надеть. В ледовом сердце Махалангур-Гимала. Нашу научную программу должно завершить исследование верхней части верхнего Барунского ледника. Там закончится непрерывная цепь исследований, начавшихся в самых низких точках Непала и шаг за шагом поднимавшихся все выше к главному хребту Больших Гималаев, к порогу Тибета. Это, если можно так выразиться, официальное обоснование данной части программы. Но есть и иные невысказанные побуждения, толкающие нас вверх и вперед. Мы с Гонзой и Калвадой никогда не говорим о них вслух, хотя оба задолго до отъезда из дома старались предугадать каждый наш шаг. Наверное, оба мы чувствовали одно и то же. Говоря откровенно, нами владело стремление к неизведанному, мечта посетить и познать эту единственную в своем роде область, затерянную между высочайшими вершинами мира, куда до сих пор удалось проникнуть лишь немногим избранным. Старая пословица «в тихом омуте черти водятся» применима и к Гималаям. В самом деле, дикая и недоступная область верхнего Барунского ледника, расположенная всего в нескольких километрах от третьего полюса планеты, долгое время остававшаяся непознанной, стала точкой, куда устремились самые страстные помыслы альпинистов всего мира. Но пока еще трудно сосчитать следы тех, кто сумел побывать здесь. Среди первых были два гиганта в истории освоения Гималаев, Эдмунд Хиллари и Эрик Шипкен. Они увидели верхний Барунский ледник в 1951 году, 6000 высоты седла над ледником Хонгу, Хунка. Перед нами открылся грандиозный просвет между горами. В нем к востоку и югу вздымались один за другим великолепные заснеженные пики, простирались ледники, и все это было увенчано вершиной Макалу. Под ее обрывистым западным склоном располагается ледник Барун. Шиптон и я были первыми европейцами, которые увидели эту фантастическую феерию. Нехватка продовольствия вынудила нас возвратиться. Через год Хиллари был снова здесь вместе с Шиптоном, Эвансом и Лоу. Преодолев ледник Хонгу, они достигли верхнего